схематизируя такой. Он говорил: «Если у меня работает молодой ученый, и после 2 лет работы приходит ко мне и спрашивает, что же мне делать дальше, я ему советую бросить работу в области науки. Ибо если человек после 2 лет работы не знает, что ему делать дальше, из него не может выйти ученый». По существу он так резко никогда не ставил вопрос и под тем или иным предлогом всегда находил своим неудавшимся ученикам место либо где-нибудь в промышленной лаборатории, либо место в какой-нибудь школе или университете. Но если человек проявлял инициативу, индивидуальность, то Резерфорд оказывал такому человеку всяческую поддержку и внимание. Кстати, сам Капица почувствовал это прежде всего на себе. «Приехав работать к нему в лабораторию, — вспоминает он, — я сразу был поражен этой заботливостью. Резерфорд не позволял работать дольше 6 часов вечера в лаборатории, а по выходным дням не позволял работать совсем. Я протестовал, но он сказал: совершенно достаточно работать до 6 часов. Остальное время вам надо думать. Плохи люди, которые слишком много работают и слишком мало думают. Я помню, еще в начале своей работы в Кембридже я пришел к Резерфорду и сказал: у вас работает X. Он работает над безнадежной идеей и напрасно тратит время, приборы и тому подобное. Я знаю это, — отвечал Резерфорд. Я знаю, что он работает над абсолютно безнадежной проблемой, но зато эта проблема его собственная, и если работа у него не выйдет, то она его научит самостоятельно мыслить и приведет к другой проблеме, которая уже не будет безнадежной. Резерфорд прекрасно понимал значение, которое для него самого имели ученики. Для него дело было не только в том, что поднималась научная производительность лаборатории. Он говорил: «Ученики заставляют меня самого оставаться молодым». И это глубокая правда. Именно молодость духа позволила Резерфорду принять в конце концов новые квантовые концепции Нильса Бора, достроившего его атом. Он не говорил, подобно лорду Кельвину, что этого не может быть, потому что он в это не верит. Поначалу только призадумался, а потом поверил и принял, и радовался успеху своего ученика как своему собственному. Заслуги Резерфорда перед физикой огромны. Я рассказал лишь о некоторых его открытиях, связанных с темой нашей книги. Либо они продолжали работы Беккереля, либо были связаны с некой неожиданной случайностью. Но даже в случайно обнаруженном факте, который иной физик мог бы просто принять за ошибку опыта или нерадивость студента, Резерфорд сразу же увидел новый смысл, меняющий представление о строении атома. Ведь интересно, что мысль о планетарном строении атома уже высказывалось до него и не один раз. Не далее, как в 1901 году французский физик Жан Таррен опубликовал статью, которая прямо так и называлась «Ядерно-планетарная структура атома». 2 года спустя японский физик Нагаока поддержал Таррена, приведя некоторые дополнения к его концепции. Но все эти представления были умозрительными. Авторы не могли подтвердить их экспериментами, и поэтому они оставались лишь забавными гипотезами, а Резерфорд увидел в опыте Марсдена конкретную структуру атома. Он словно зримо ощутил ядро и электронные орбиты, и в следующем эксперименте доказал, что его видение совершенно осязаемо. Вот почему физики столь высоко ценят вклад Резерфорда. Вот почему память о нем не угасает со временем, и до сих пор в Монреале, в Манчестере, в Кембридже, где он работал последние годы жизни, заведуя Кавендишской лабораторией, о нем живы и воспоминания, и легенды. В Кембридже каждый покажет вам площадку, где по воскресеньям Резерфорд обычно играл в гольф с друзьями, Тринити Колледж, где он обедал воскресными вечерами в окружении многих знаменитых физиков,